Но в конечном счете, может быть, доктор Швейцер и прав, что остерегается модернизацией, способной сделать из этой патриархальной общины крупное техническое предприятие, которое станет для врачей, санитаров и, главное, для больных, чужеродным телом. Мы часто слышали, что больные предпочитают именно больницу доктора Швейцера. И решающее значение имеет здесь прежде всего превосходный уход за больными, манера общения с ними, методы лечения. Мы знаем, что думает по этому поводу доктор. Все достижения современной науки и техники, являющиеся необходимыми и целесообразными, в госпитале имеются. Он оборудован новейшей хирургической аппаратурой, снабжен лучшими лекарствами, в нем работают высококвалифицированные врачи. Кроме того, нельзя забывать, что больница существует исключительно на пожертвования, и доктор Швейцер чувствует себя ответственным за это. Он ничего не тратит зря. Не только покупка сложных аппаратов, но и прежде всего уход за ними требует целого штата монтеров, инженеров и техников, которые явились бы довольно тяжелым бременем. Мы хотим, чтобы люди добровольно, с чистой совестью включились в наше дело, чтобы не расходовать ни одного гроша, кроме самых необходимых случаев. Это соответствует его францисканскому образу мысли. Я не берусь обсуждать эту проблему, но сам факт, что постоянно возникающие трудности доктор Швейцер успешно решает своим испытанным способом, мне кажется, может служить основанием, чтобы считаться с его мнением. Во всяком случае, нам было там хорошо, и мы в основном все видели. Человечность, которую мы постоянно ощущали в Ламбарене, вознаградила нас за все, чего мы были в какой-то степени лишены. В последнее время и в самой Африке раздаются критические замечания о деятельности доктора Швейцера в Ламбарене. Для этого имеются различные причины. За 50 лет Африка основательно изменилась. Появились суверенные африканские государства, которыми правят сами африканцы. Они же утверждают и планы на будущее. Этот процесс эмансипации, как его называет Швейцер, протекает в разных частях Африки по-разному. Пациенты Швейцера в основном жители глухих деревень и джунглей, которые по своему развитию стоят на ступень ниже горожан, теперь уже занимающих зачастую руководящие посты в администрации и экономике. Это, несомненно, толкуется по-разному. К тому же многие африканцы чувствуют себя оскорбленными, когда европейцы обращаются с ними как с младшими. Это напоминает им о временах, оставивших горькие воспоминания. Конечно, в начале нашего века уехать в Африку и наперекор колонизаторам – оказывать людям отеческую помощь мог только человек, обладающий большим сердцем и смелостью. Сейчас главное – способствовать африканцам в их стремлении к образованию, чтобы они могли сами, будучи врачами, инженерами, учеными, обслуживать свой богатый материк и поднимать жизненный уровень своего народа. Вот с этой точки зрения и надо понимать критические замечания некоторых африканцев. Они должны верить в будущее Африки. Перед ними стоят большие и сложные задачи. Сосредоточив внимание на современной действительности, творцами которой они сами являются, иные африканцы смотрят критическим взглядом на все, что связано с прошлым. Однако, несмотря ни на что, Альберт Швейцер будет признан как большой друг человечества и, прежде всего, друг африканцев. Недаром они называют его своим большим доктором. Великий пример. Значение деяний Альберта Швейцера все возрастает, и круг его друзей становится все шире. Тот, кто, подобно Швейцеру, страстно и последовательно выступает в защиту мира и человечества, должен иметь в виду, что миллионы людей смотрит на него со вниманием и благоговением. Рано или поздно они примут участие в его борьбе. После вручения Швейцеру золотого знака почета Отто Нушке он писал Президиуму управления Христианско-демократического союза. «Я благодарю Президиум за грамоту, которую мне доставил господин генеральный секретарь, и за любезное послание. Меня трогает то, что в разрешении проблем нашего времени и в становлении духовной жизни вы придаете такое значение идее благоговения перед жизнью. Для меня было большой радостью получить золотой знак почета от Танушки. Я питаю к нему большое уважение. Его христианская вера была такой глубокой и скромной.